Жаба. В глубокой долине, на лугу зеленом, у белого камня выросли три клена. На этом самом лугу, спиной к лесу, а лицом к высохшей речке, стояла избушка, бедная, ветхая, маленькая. Жила в той избушке мать-вдова, да сын ее, Андрей. Был он парень рослый, сильный, деревенские хозяева охотно звали его к себе работать. Но однажды случилось то, что часто случается. Полюбил Андрей дочку богатого хозяина, и она его полюбила. Сначала они лишь несмело переглядывались, потом повстречались и друг другу во всем признались. Тогда собрался Андрей с духом и пришел к ее отцу. Только ничего хорошего из этого его сватовства не вышло. Богатый хозяин тут же его и выставил. «Ах ты, голь перекатная! Тоже мне жених нашелся! Нищета за ним по пятам ходит, а он еще смеет соваться!» Андрей побежал домой, как ошпаренный. От стыда и горя у него сердце разрывалось. Попросил он мать испечь ему каравай хлеба, косу отбил и ушел из родных мест. Шел он, шел. Дошел не то до седьмой, не то до семнадцатой деревни. И нанялся там в косари. Взялся косить с чужими людьми огромный луг. И за работой забылся. Отлегло у него от сердца. Уже почти весь луг выкосили, как вдруг один косарь заметил в траве жабу. «Гляньте на нее! Жабищу толстобрюхую!» — кричит. «Ну и страшилище!» — плюнул другой косарь. «Дайте-ка я ее косой полосну!» — подбежал третий. Жаба не шелохнется, только глаза таращит, словно чует, что вот-вот ей конец придет. Тут Андрей говорит. «Мужики, оставьте вы жабу в покое. Она ведь тоже жить хочет». «Ну, тогда сунь ее себе в карман, красавицу ненаглядную!» — рассмеялся первый косарь, а остальные насмешливо загоготали. Однако Андрей бровью не повел на их насмешки, положил жабу в шляпу и отнес ее на самый край луга, подальше от людских глаз, и еще кусок сыра перед ней положил. На другой день хозяин расплатился с косарями, и все разошлись кто куда. Кто домой, кто на новые заработки. И Андрей решил подыскать себе новую работу. Пошел он дальше. Да, видно, не туда, куда надо, потому что забрел он в какую-то безлюдную глушь. 3 дня шел, ни одной живой души не увидел, ни одного людского жилья. Все, что в сумке было съестного, все подъел. Голод его изводит, а жажда еще больше. Вот еще одна ночь на подходе. И тут вдруг учуял он такой аромат. Нет, не розами запахло, не фиалками, а тушеной капустой с колбасой. Для голодного человека лучшего аромата быть не может. Пошел он на этот запах и пришел к освещенным окнам какого-то дома. Двери сами собой перед ним отворились. Послышался гул веселых мужских голосов. «Да ведь это корчма!» «Добро пожаловать, Андрей!» — встречает его красавица корчмарка. «Второй день я тебя дожидаюсь». Подвела она его к накрытому столу, поставила перед ним тушеную капусту с колбасой и бутылку доброго вина. «Откуда же вы меня знаете?» — спросил у нее Андрей, как только утолил голод и жажду. «А ты лучше не допытывайся», — говорит она ему. «Одно тебе скажу. Давно я не едала ничего вкуснее, чем твой сыр». Как вспомнил Андрей, кого он недавно сыром угощал, мороз пробежал у него по коже. «Жабу! Господи! И что же это за корчма такая? Все гости одеты, как лесничие, в костюмах зеленого сукна, смуглые. Будто солнце их опалило дочерно. Хлещут вино, режутся в карты, глаза у всех так и блестят. А один в дальнем углу что-то там распевает во все горло. Видно, хлебнул лишнего. То и дело распахиваются двери, еще входят лесничие, топая ногами, словно кони копытами. И ни один не поздоровается, не скинет шляпу. Ну, брат... Отсюда Нужно уходить по-добру, по-здорову, думает Андрей. Однако на дворе темно, как в мешке. Придется переждать до рассвета. В этой темноте сам черт ногу сломит. И он решил прикинуться спящим. Положил локти на стол, голову на локти, будто сон его сморил. А сам не спит, навострил уши, как заяц. Тут пьяный в углу опять начал горланить. И если вслушаться, то можно разобрать, что он там распевает. В глубокой долине протекала речка. Уронила с бела камня девица колечко. Три парня колечко выловить пытались. Занесло песком ту речку, следа не осталось. В глубокой долине, на лугу зеленом, у белого камня выросли три клена. Андрей чуть на ноги не вскочил, услышав эту песню. Он ее, правда, в жизни не слышал, но место, о котором в ней пелось, он знал очень хорошо. Ведь на этом месте его изба стоит. Но он сдержался, ничем себя не выдал, даже похрапывать стал. А тот, что в углу, зная себе, распевает. А под белым камнем клад лежит богатый. Сколько на тех кленах листьев, столько там дукатов. Андрей сидит, не дышит. Кто знает, что с ним эти гости сделают, если догадаются, что он подслушал песню. Но никто на него внимания не обращал. А со временем стали гости подниматься из-за столов и с громким топотом расходиться. Когда Андрей осмелился, наконец, поднять голову, корчма была пуста. Под окном проходил последний гость, шляпа у него съехала на бок, и из-под нее выглядывал рог, не хуже, чем у барана. «Молодец, Андрей», — говорит корчмарка. «Так и надо было себя вести. А что ты услышал, тем пользуйся. На здоровье. Это мой подарок. За то, что ты жизнь меня спас». За угощение она ни гроша с него не взяла, вывела со двора и дорогу указала. К вечеру Андрей уже был дома. А в ту же ночь он выкопал из-под белого камня клад. Два сундука золотых дукатов. И только он успел вместе с матерью перенести клад в избу, как зажурчала в сухом русле быстрая вода, заплясали в ней рыбки, склонились к ней цветы. Первое, что Андрей сделал, купил этот луг с кленами, с белым камнем, с речкой и поставил на лугу дом. И поле купил. И теперь уже считался настоящим земледельцем. Но все равно оставалось у него много дукатов. Тогда однажды в воскресенье созвал он на луг детей со всей деревни и каждому дал по дукату. И тогда в первый раз многодетные бедняки радовались, что у них так много детей, а те, у кого их было мало, пожалели об этом. А вечером пришел к Андрею тот самый хозяин, который еще недавно выставил его из своего дома. — Сынок, — сказал он Андрею, — неразумно ты поступаешь. Чужим детям раздаешь, а о своих не думаешь. Ты ведь жениться хотел, и вроде тебе наша Ганка приглянулась. Так вот, если ты не раздумал, то и я не прочь. Как говорится, веселым пирком да за свадебку. Андрей обрадовался, потому что он Ганку до сих пор забыть не мог. И вскоре была свадьба. Со всей деревни гостей созвали. И за мной тоже послали. Молодых посадили в красном углу, а меня у дверей на полу. А рядом стоял мех с вином, дубинкой подпоясанный, перевяслом подпертый. Вдруг этот мех лопнул, вино рекой потекло, и меня сюда принесло.